Глава третья. «Также и вы, жены, будьте послушны мужьям, чтобы, если те и не повинуются слову, были бы без слова покорены Всевышнему поведением своих жен, видя ваше послушание и чистую жизнь. Пусть ваша красота будет не внешней, зависящей от пышных причесок, от золота или от роскошной одежды, ведь Всевышний ценит внутреннюю красоту человека, неувидаемую красоту кроткого и тихого духа. Так украшали себя в прошлом святые женщины, которые надеялись на Всевышнего, повинуясь своим мужьям. Так Сарра была послушна Ибрахиму и называла его господином. И вы стали ее детьми, делая добро и не поддаваясь никакому страху. Подобным образом, мужья, с пониманием относитесь к женам как к более слабым. Уважайте их, зная, что они получили в наследие тот же дар жизни, что и вы. Тогда ничто не будет мешать вашим молитвам. Наконец, живите в согласии друг с другом. Сострадайте друг другу, любите друг друга как братья, будьте милосердны и скромны. Не платите злом за зло и оскорблением за оскорбление, напротив, благословляйте, потому что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Итак, кто любит жизнь и желает видеть благословленные дни, тот должен удерживать свой язык от зла и свои уста от коварных речей. Пусть он удаляется от зла и творит добро, ищет мира и стремится к нему, так как вечный повелитель видит праведных и слышит их молитвы, но гнев вечного повелителя на тех, кто делает зло. Кто причинит вам зло, если вы будете стремиться делать добро? А если вы страдаете за правду, вы благословенны. Не бойтесь, и пусть ничто вас не пугает, но свято почитайте в ваших сердцах Масиха как повелителя. Будьте всегда готовы ответить, когда вас спрашивают о вашей надежде. Но делайте это с кротостью, страхом и с чистой совестью, чтобы те, кто клевещет на вас и хулит ваше доброе поведение, как последователи Масиха, были посрамлены. Если на то есть воля Всевышнего, то лучше уж страдать за добрые дела, чем за злые. Ведь и Масих умер за грехи один раз, праведный за неправедных, чтобы привести вас ко Всевышнему. Его тело было умерщвлено, но он был оживлен духом, в котором он пошел, и проповедовал духом, содержащимся в неволе, к тем, кто некогда проявил свою непокорность. Всевышний терпеливо призывал их в дни Нуха, пока строился ковчег, в котором немногие, всего 8 человек, были спасены по воде. И это символизирует обряд погружения в воду, который сейчас спасает и вас через силу воскресения Исы Масиха и является не смыванием грязи с тела, но просьбой ко Всевышнему о доброй совести. Он поднялся в небеса, находится по правую руку Всевышнего, и ему подчинены ангелы, власти и силы.